Утром, едва возвратившись домой, я бросился к телефону. «Пожалуйста, оставь телефон в покое», — сказала Лена голосом еще более строгим, чем у докторши. Я смотрел на нее изо всех сил, изображая недоумение. «Поиграй с детьми», — продолжала жена, — «возьми книгу, а за телефон не хватайся. Никакого напряжения, никаких перегрузок, хотя бы 2-3 дня. Это категорическое распоряжение доктора Нейковой». «Может быть, Лене действительно нелегко с таким мужем, как я. Но ничего не поделаешь, придется терпеть меня таким, какой есть. Терпел и я, не позвонил никому, поиграл с детьми». «Иглику мы считаем старшей, хотя она родилась всего на несколько минут раньше своей сестры. Более хитрая, предприимчивая, она инициатор всех проказов в доме. В конце учебного года записалась в школьный литературный кружок, объяснила нам, что учитель литературы — самый молодой и красивый педагог в школе и очень похож на ее любимого актера. Возможно, именно это обстоятельство и заставило ее немедленно обнаружить у себя поэтическое дарование. Чтобы не отстать от сестры, Бажура записалась в кружок рисования. Лена поощряла их увлечение и следила за посещением кружков. Она внушала мне, что надо записать детей во дворец пионеров, где занятия ведут квалифицированные специалисты. Я пообещал, что узнаю, какие есть для этого возможности, но только пообещал. Может, потому что не видел никаких талантов у наших близнецов и, естественно, был подвергнут жесточайшей критике за то, что ничего не предпринимаю для развития собственных детей, тогда как другие мужья чего только не делают ради своих сынков и дочек. Едва услышав от матери, что мне велено поиграть с ними, близняшки заговорщически переглянулись и, принеся из своей комнаты какие-то газеты, наперебой залепетали: «Папочка, посмотри! Посмотри, папочка!» Палец Иглики показывал подпись под двумя четверостишиями: «Иглика Хантова, 10 лет, София». Бажура, оттеснив сестру, показала мне свое имя под рисунком. Бурно выразив радость и изумление, я расцеловал девочек. Я не разбираюсь в рисунках и стихах, но подумал, что если они напечатаны, значит, что-то в них есть. Лена стояла на пороге, наблюдая. Она ликовала, хотя не издала ни звука. Я не нашелся, что ей сказать, и снова поцеловал дочек. «Браво! Отлично! Но как попали ваши произведения в газету?» «Не с твоей помощью», — поспешила ответить жена и вышла. В последние дни Лена не упускала случая напомнить мне, что я безответственный супруг и отец. А после смерти манекенщицы голос ее не просто горчил, но как-то совсем скис. Серьезные бури на нашем семейном корабле. «В кружок пришел какой-то дядя, журналист», — объяснила Иглика. «Мы ему прочитали свои стихи, он попросил нас переписать их и взял с собой. Из всех только мои напечатали». «А у тебя?» «Тот же дядечка и к нам приходил». «Какой дядечка?» «Не знаю. Сказал, чтобы мы его звали дядя Тони, хотя он по возрасту в старшие братья нам годится. Взял несколько рисунков и только мой напечатал». «Папа, правда он хороший?» «Да». «А мои стихи? Ты ничего о них не сказал». «Хорошие стихи, доченька. Я потом еще 4 штуки написала. Дать почитать?»